Например, еще один поток инвестиций. Но это Белокрылов уже делегировал своим управленцам, как и обсуждение скидки. На них же он переложил назначение времени и места, где мы с ним будем заниматься. После чего Белокрылов вскочил, словно вихрь, и умчался по другим делам. Сразу видно, человек занятый. И ровно в тот же момент зашли официанты с подносами, полными блюд. Словно только этого и ждали. Отсутствие главного гостя их не смутило, так что я остался с роскошными блюдами один на один. Хорошо, все же, иметь форму зверя. Из-за нее я поглощал еды куда больше, чем обычный человек, и не чувствовал больших неудобств. Только приподнятое настроение. Так что после еды я отправился на вторую встречу с Яровыми. Мы пустились в долгие походы по магазинам дорогого магического оборудования. Я подбирал магические столы, мраморные плиты для нанесения печатей, артефактные резаки для тонкой работы. Все это вставало в копеечку. Но Святослав был неумолим. Он стоически кивал на каждую вещь, которая была мне необходима для его исцеления. Ведь это был шанс не только для него, но и для его клана. Вот клан пусть и раскошеливается. А после определения закупок, я вызвал Святослава на отдельный разговор. Мы с ним и Ратибором проследовали в одну из квартир клана Яровых в Новосибирске. Кажется, она когда-то принадлежала первому наследнику клана. Второй этаж, видок на оживленную пешеходную улицу. Неплохое местечко. Ратибор активировал свою сферу защиты от прослушки. Так, на всякий случай. И я без утайки заговорил со Святославом. Как тихий дом вышел на тебя? Думаешь, я знаю? Просто в один прекрасный день в моих владениях появился их человек и заявил, что может помочь мне с исцелением. Я сначала хотел прогнать его, хмуро дополнил Ратибор. Но этот паршивец был совершенно неуловим. Прыгал по теням. У него в плаще была какая-то сущность. Знакомый почерк. Это Вьюнок. Тот самый член Тихого дома, который явился и в мой особняк, где демонстративно положил письмо убитого им курьера князя Евгения. О самом курьере, кстати, князь Евгений даже не упомянул. Может, что-то случилось перед тем, как появился этот человек. Ты говорил с кем-то из аристократов? Спросил я. Святослав задумался, взявшись пальцами за подбородок. Только дежурные переговоры. Никого особенно. Дребезг стекла. Серебряное пламя Ратибора. Пробуждение моего внутреннего зверя. В комнату влетел круглый камень, с пульсирующей на нем энергетической печатью. Вспышка. Печать раскрылась. Из нее вырвалось то, что жаждало нашей смерти. Глава 23. Крики. Ударная волна, отбросившая Святослава к стене. Пыхнувшее серебряное пламя Ратибора, тут же прикрывшего Святослава своим телом. И я, ринувшийся на выскочившую из печати тварь, с криком, не смотреть ей в глаза, потому что эта тварь была не рядовым монстром, и даже не тем подвидом, который был свойственен для миров людского типа. Инфернальный Василиск, огромное недоразумение, которого не должно было бы существовать. По факту, одна из множества химер, длинное змеиное тело, покрытое черной шкурой, куриная голова, но с орлиным клювом. И все это в твари, размером с Ардамуна в его нынешней форме. Казалось бы, ну что тут может быть опасного, просто оторви голову, да и все. Но нет, с инфернальным Василиском все гораздо сложнее, потому что у него был взгляд смерти, свойственная всем Василискам способность, вшитая на их головное моноядро. Вот только у обычных Василисков этот взгляд просто останавливал сердце за 5 секунд взаимных гляделок, а вот у инфернальных он заставлял сгорать изнутри, особенно, если человек обладал магическим даром, так что ни в коем случае в глаза ему смотреть было нельзя. Но и это было только полбеды, потому что инфернальный Василиск в целом обладал зрительным пирокинезом, возможностью управлять пламенем с помощью взгляда, а значит Ратибору нужно было убираться отсюда в первую очередь. Было редкой удачей, что Василиск не перехватил над ним контроль сразу. Я, несмотря в глаза твари, скачком оказался вплотную к ней, но в слепой зоне, и, обхватив ее туловище, попытался впрыснуть бирюзовый туман, но он не проник сквозь шкуру. «Чтоб тебя пустота поглотила!» Это был уже старший Василиск. Старая, умудренная тварь с наработанной антимагической шкурой. Василиск извернулся в моих руках и попытался взглянуть на меня, но я рывком отбросил его назад, в дальний угол зала. Дверь открылась. Внутрь ввалились готовые ко всему гвардейцы Яровых. Внутри них пульсировал огненный дар. «Выметайтесь все!» — рявкнул я. Но инфернальный Василиск уже поднял на них взгляд. Прозвучали агонистические крики. Гвардейцы Яровых загорелись заживо, хватаясь за пламенеющие головы. Даже Ратибор замер на миг, с ужасом смотря на это зрелище. Еще бы, заживо сползающая с костей плоть, это не лучший вид. Про запах я старался даже не думать и скрутить острый нюх мантикоры на минимум. Но Ратибор пришел в себя почти сразу. Святослав, морщась от боли, вообще не замечал ничего вокруг. И Ратибор рывком вынес его из зала. А я остался с тварью один на один. Ну что, мой дорогой трофей, станцуем. И тут я поддал внутреннему зверю сил. Пусть разгуляется. Сейчас здесь будет играть животная сила, а не сдержанность человеческого рассудка. Выбрасывать тварь на улице северным ходом было недопустимо, потому что тогда жертвы среди мирного населения неизбежны. К тому же, я не собирался отдавать свой трофей никому. Раз инфернальный Василиск сам оказался в моих руках, я его не упущу. Я выпустил длинные когти. Не поднимая на Василиска глаз, я скачком оказался рядом, нанося размашистый удар по его шкуре. Когти отскочили. Не то чтобы я был удивлен, но убедиться было необходимо. Василиск мгновенно пошел в контратаку, клацнув клювом ровно в том месте, где мгновение назад была моя голова. Клюв или шкуру пробивать не вариант, бить нужно в уязвимость и в силу. Увернувшись от очередного выпада твари, я использовал скачок, оказался прямо над ней, падая ей на голову. Не смотреть ей в глаза было здесь уже проблематично. Пришлось держать голову выше и на ощупь хвататься за голову. А Василиск, зараза такая, еще и брыкался. Благо, он был не самой физически сильной тварью. Но вот его гребень, на который я приземлился, начал быстро накаляться. Сейчас вспыхнет, но я был быстрее. Мои когти одновременно вонзились в глаза Василиска с обеих сторон, и одновременно с этим запустили в мозг твари бирюзовый туман. Немного, но сколько вышло, столько вышло. Скачок, и тут же гребень Василиска вспыхнул ярким красным пламенем. Все это под истошный вопль ослепленного монстра. Картина воистину инфернальная. Северный ход, бирюзовый туман, который оказался в голове Василиска, живо разобрал его мозг на кусочки. Они ровной линией выстроились в сторону, по направлению к окну. Но уже мертвый Василиск еще несколько секунд извивался на полу, заливая все своей разгоряченной кровью. Сколько наша схватка заняла? Секунд 10. Через полминуты в зал ворвались гвардейцы Яровых, вместе с Захаром и Степаном. «Поздновато вы, господа», усмехнулся я, закатывая вымокшие в крови рукава. «Все веселье уже закончилось». Никто даже не улыбнулся. Они были разгорячены и встревожены, готовы к бою не на жизнь, а на смерть. Тут же из-за их спин показался Ратибор. «Руслан», он накинул взглядом меня и Василиска. «А, ты уже закончил?» Ни капли удивления. Это было покушение на Святослава. Он сам в порядке, но было близко. Он сжал челюсти. Я подошел к камню, на который была нанесена печать, и присел рядом на корточки. Печать была прорисована хорошо. Качественная краска, явно на какой-то магической основе, потому что она до сих пор не высвободила всю спрятанную в нее ману и продолжала слегка фонить энергией. «Поймали метателя вот этого камня?» – спросил я у Ратибора и указал на камень. Он покачал головой и ответил. Ублюдок убежал сразу же. Прохожие видели, лицо не опознать, двигался под ускорением. У него явно был артефакт на случай побега. Он быстро затерялся посреди улиц, так что найти его уже невозможно. Я хмыкнул. «Ты торопишься с выводами?» Я протянул пальцы к камню и ввел в него чуть-чуть своей маны, проверяя на безопасность. Никаких проклятий внутри него не было. Я поднял камень и всмотрелся в него. «Сначала мы найдем того, кто нанес печать на этот камень, а потом, у этого же человека выведаем и имена заказчиков». «Каким образом?» – нахмурился Ратибор. «Это надо показывать. А сначала обустроим мне мастерскую. Идем». Вскоре на месте покушения были и жандармы, и гвардейцы Озерских, во главе с представителем их клана. Они, разумеется, свалили всю ответственность на Тихий дом, отчего въелись в нас, допрашивая о произошедшем во всех деталях. Вот только Святославу было откровенно паршиво. Ударная волна от раскрытия печати, а она была специально запечатана там, крепко приложила его о стену, из-за чего он почти не разговаривал и время от времени проваливался в обморок. Целители подоспели вовремя и стабилизировали его состояние, но его точно нельзя было назвать идеальным. Поэтому Ратибор вместе с гвардейцами Яровых и подкреплением от князя Евгения отправился в свою усадьбу, а я задержался в Новосибирске, потому что с Василиском еще не закончил. Квартиру покинули все, и я остался с телом побежденного зверя один на один. Проведя ритуал благодарности противнику, я положил руку на его голову и стал изучать. Василиск был старым, матерым. Энергии в нем хватит на то, чтобы я преодолел 2/3 пути до следующего уровня формы зверя, полноценного превращения. 3-й уровень формы зверя не просто позволял мне обернуться в зверя, ведь сама по себе мантикора была довольно слаба. Я совмещу в себе 2 потенциала, и получится сплав человеческой магии и звериного тела, которые будут взаимно усиливать друг друга. В теории, я еще не знал, как тело Руслана отреагирует. Пусть он и был талантливым, но все же без полной подготовки, какую я проводил раньше в зеркальной башне, ситуация могла вывернуться как угодно. Вдобавок, я пока смутно представлял себе, как сохранить энергию, которую поглощу из Василиска. Ведь я буду использовать магию впоследствии и тратить поглощенный запас. При этом нельзя было просто сохранить труп Василиска, потому что его мана уже начинала рассеиваться. Так я решил, будь что будет. Я стал поглощать энергию инфернального Василиска, горячую, жгучую. Но она не доставляла мне и половину тех неудобств, которые доставляли прошлые сеансы поглощения сил магических зверей. Потому что в этот раз все сглаживало мой внутренний зверь, мантикора, спокойная, неагрессивная, которая пока пусть пока и не была мне другом, но уже не была врагом. Что, пустота ее затени, с ней сделал Виллис. После поглощения энергии Василиска, я отправился на выход. Времени потрошить его тушку не было. Да, в нем были ценные ингредиенты, для алхимии или артефактов, например, но чтобы добраться до них, придется порезать Василиска на лоскуты, а это слишком долго. Так что пусть этим занимаются яровые, хоть как-то компенсируют затраты на мою мастерскую. Все равно они были у меня на крючке. И даже если Святослав будет полностью исцелен с моей помощью, то он уже никуда не денется. Не тот он был человек, чтобы забыть такую помощь. Тем более, что исцеление нужно будет поддерживать всю его жизнь. Иначе он не сможет жить полноценно. Такие травмы, как у него, нельзя залечить раз и навсегда, с возможностями этого мира. Но если поддерживать правильный образ жизни, то он будет вполне себе здоровым человеком и даже магом. Через несколько часов я вернулся в особняк, а вокруг него и северного предела уже появлялись очертания первых рабочих домиков. Прохор, которому я делегировал эту задачу, замахнулся сразу на 50 домов. Волхвам, которые сейчас и начинали строительство, пришлось отвлечься от всех хозяйственных дел, но никто не роптал. Во-первых, барин приказал, во-вторых, хорошо платили, так что они проявили недюжинный энтузиазм. А потом я с быстрой проверкой зашел в загранье, узнать, как идут дела у гномов. Вокруг портала тоже уже возводилось поселение. Первым делом, склад и амбар, а потом, простенькие, но надежные халупки из местного дерева. Я пока переносил гномам только часть пищи, из запасов самого северного предела. Деревенским ничего не объяснял, а они и не спрашивали. После истории с Виллисом, мой авторитет среди них стал абсолютным. Вот только тащить еду гномам пришлось лично, потому что кроме меня и Яшки никто о портале не знал и знать не должен был. Но у меня хотя бы были силы. Только самолично таскать несколько десятков мешков муки, это долго. Даже с Ардамуном, который жаловался на унижение его достоинства. Так что я придумал другой план. Слегка диковатый и с ноткой безумия, но должен был сработать. Среди гномов нашелся престарелый маг земли. Даже по гномьим меркам он был уже не молод, что только подтверждалось длинной седой бородой и запахом. Он, почему-то, совершенно отрицал необходимость гигиенических процедур. Но в магии земли, особенно в плане строительства подземных сооружений, он знал толк. Это же гном. Я закрыл зал-портал в родном мире. Затем через портал привел десяток гномьих работяг и этого самого мага земли. И закипела работа. Гномы раздолбали стену подвала и стали копать подземный ход. Когда Яшка увидел, у него чуть сердце не остановилось от кощунства молодого господина, втаптывающего в грязь наследие славного рода северских. Но я вкратце объяснил ему мой план. Он посмотрел на меня, как на безумного, но промолчал. И правильно, потому что безумные планы имеют свойство работать тогда, когда не работают все остальные. Используя тачанки, гномы выкапывали проход и сгружали выкопанную землю в тачки, которые затем переправляли в мир сад. Портал от этого, конечно, быстро истощался. Его омут стал менее светлым. Чем больше через него проходило материальных объектов, тем раньше придется заливать новый хор. Пусть его и было предостаточно, экономия лишней не будет. Так что я поступил иначе. Ночью я телепортировал гномов из подвала северным ходом. На север и вверх, аккуратно. Но все равно было рискованно. Эти бородачи, кажется, были готовы удавить меня голыми руками. Но против приказа своего вождя и моих заверений, что все пройдет гладко, они не пошли. И все действительно прошло гладко. Почти. Если не считать, что тот самый маг земли почему-то оказался по пояс в земле, но его это нисколько не смутило. После телепортации они принялись копать уже снаружи, ориентируясь на указания своего мага. Его, к слову, звали Бальдр, и он тоже очень помогал своим гномам выгребать землю. Да он сам сделал чуть ли не половину работы. Провозились всю ночь, но гномы в очередной раз смогли меня удивить, когда за одну ночь прокопали тоннель из моего подвала до леса. Были вымотанные, грязные, злые, но довольные до одурения, особенно когда увидели восходящее солнце, сидя на земле и прислонившись спинами друг к другу и древесным стволам. Они были по-своему счастливы, потому что впервые за сотню лет оказались в месте, где воздух не содержал в себе кристаллическую пыльцу, а почва была схожа с тем, к чему они привыкли. Потом нас заметили деревенские, но я их успокоил. Просто сказал, что пришли первые рабочие, а то, что они все как один мелкие и бородатые, так это ничего. Главное, что работают хорошо. Правда, потом Бальдр поднялся и стал требовать пива, настойчиво, даже рьяно. Гном поработал, гном должен выпить, упрямо заявил он, смотря на меня из-под кустистых бровей. Руслан тут хозяин, Руслан пусть покажет, где гному выпить. Тут же поднялись все остальные и согласно забормотали. Если бы я не знал, насколько для гномов важен хмель, я бы попытался их отговорить. Но из-за их непрошибаемого упрямства, это было гиблое дело. Тем более, волхвы их и так уже видели. Так что я отправил летающего поблизости Ардамуна к Прохору, выкатить несколько бочонков лучшего пива. За мой счет, несколько бочонков на 10 гномов, это немного. Даже, скорее, мало. Зато они не опьянеют, а своим трудом заслужили. Я строго-настрого запретил им коммуницировать с волхвами, а волхвам, с гномами. Мало ли, кто что расскажет, а следить за этим оставил Ардамуна, чтобы он самых любопытных деревенских отваживал холодным дыханием. Я сам же вернулся в особняк, быстро помылся в бане, и аккурат, когда я закончил, в поместье подвезли первые инструменты для мастерской. Сейчас самого здания не было, так что временную мастерскую я устроил в одной из комнат особняка. Настало время самого важного – безопасности. Я взял рога кристаллорогов, обычные кристаллы, имеющиеся монопроводящее дерево собственного производства, а потом еще до кучи всяких мелочей, доставленных из Новосибирска за счет Яровых, и целый день провел в ручном труде, вспоминая, как создавать надежные защитные системы. Я не был мастером конкретно в этой магической сфере, но азы знал крепко. Поэтому первый и самый важный тип защиты успел закончить к концу дня. Рога, закрепленные на деревянные подставки, с вырезанными на них магическими печатями. Это не магический щит, мины или подавители маны, но это то, что позволит мне разобраться с незваным гостем, если он осмелится явиться сюда еще хотя бы раз. К ночи я вновь навестил гномов. Они были чуть-чуть пьяны. Я даже удивился. Видимо, на их стойкости к вредному алкоголю сказались долгие годы без нормального хмеля. Тем не менее, без дела они не сидели. Соорудили хорошо замаскированный вход в тоннель, который вел в мой подвал. И даже начали возводить вокруг него основу будущего пищевого склада, откуда в их колонию и будет поступать еда. А, заодно, где они будут ночевать во время работы в родном мире. Все, как я велел им перед уходом в мастерскую. Я отправил эту партию гномов обратно в мир сад, кроме старика Бальдра. Ему уже нежелательно находиться и дышать кристаллами. Он останется здесь, чтобы поддерживать крепость земляного хода. Не хватало еще, чтобы он обрушился. А затем я всерьез задумался о том, почему Леня-сектант не выходит на связь. Я отправил его за записями и артефактами рода уже несколько дней назад, а он все никак не возвращался. Предать он не мог, это исключено нашим договором, но он был жив. В этом я убедился, когда поговорил с Урюком, во время последнего посещения мира сада. «Не спите, барин», — прозвучал у дверей вкрадчивый голос. В этот момент я сидел напротив полыхающего камина, и под треск горящих поленьев пил чай. Я обернулся к дверям. «Мира, как видишь», — спокойно ответил я. «Позволите прибраться?» — нарочито громко спросила она. «Да, я скоро уже пойду». Я допил чай последним глотком. Амира вступила в зал, смахивая почти отсутствующую пыль с полок, камина и прочих поверхностей. Должен сказать, что с ее появлением в доме стало чисто. Грязь не успевала скапливаться, и при этом Мира не издавала никакого шума. Я замечал ее присутствие только когда она нарочно появлялась перед глазами, заманчиво выгибала спину или виляла бедрами, проходя рядом. Но прямо сейчас она не делала ничего, только убиралась. И даже так от нее было сложно отвести взгляд. Все же, красивая девушка. «Барин, а ведь я вас так и не отблагодарила», — внезапно сказала она и повернулась ко мне, отложив в сторону пушистую щетку для пыли. Ее лицо не было вызывающим. Наоборот, она выглядела абсолютно смиренно. «Хотя вы», — ее голос стал сдавленным, — «спасли мне жизнь». Я поднял на нее взгляд. В ее голубых глазах стояли слезы, которые она одним движением стерла и быстро объяснилась. «Простите, что-то пыль попала», — и натужно рассмеялась. «Я понимаю, что отблагодарить мне вас нечем. У меня нет ничего». И тут же ее руки потянулись к завязкам платья. «Только я сама». Да и та, дура, шмыгнула носом. Я встал и подошел к ней, вытирая слезы из ее глаз. «Что случилось?» — успокаивающим тоном спросил я, касаясь ее лица, отчего Мирослава мгновенно залилась краской и прикусила губу. «Ничего», — она замотала головой. «Просто, барин, я что-то себе навыдумывала, что наши детские глупости, это всерьез, вы ж забыли их, а я, дура, помнила. Но сейчас-то все по-другому». Она сделала тяжелый вздох и легким движением распустила косу. Ее золотые волосы рассыпались по плечам. «Я не хочу быть неблагодарной, а потому...» — она вцепилась в завязки платья, но я ощутил запах, не ее, а чужой. Резким движением я встал между ней и углом, в котором зашевелилась тень. Оттуда прозвучал отвратительный смех. «Упс, кажется, я явился в самый неподходящий момент». Глава 24. «Да нет, паршивец», — оскалился я, подгоняя Ману к кончикам пальцев. «Ты как раз-таки очень вовремя. Ты что, собака, последние опилки из башки вытряхнул?» За мой спиной послышался злющий голос Миры, кричащий на гостя в тени. «Как ты посмел помешать в такой момент?» В ее голосе прозвучали рычащие нотки. Это звучало не столько угрожающе, сколько забавно. Красоту ее голоса они перебить не смогли. «Прошу вас, господа, только без рукоприкладства». Примирительно поднял руки гость и вышел из тени в свет горящего костра. Это был Вьюнок, посланник Тихого дома. «Господин Северский, я только пришел сообщить вам о паре событий при княжеском дворе, не более». «Сообщай», — оскалился я, приготовившись активировать заготовленный мною сюрприз. «Но не могли бы вы сначала успокоить свою буйную красавицу?» — с иронией спросил Вьюнок. «Боюсь, иначе мне придется сделать это самому». «Ты угрожать мне вздумал, собака?» — Мира шагнула вперед, покрываясь медвежьим фантомом, но мой строгий голос мгновенно привел ее в чувство. «Выйди». «Но, барин, он подглядывал за нами». Она повернулась ко мне, вся красная, злая. «Ты меня не расслышала?» — спросил я. Она поджала губы и лихо развернулась прочь, к выходу. И на выходе громко хлопнула дверью. «Да что ж, еще прошлую не отремонтировали». А я повернулся к Вьюнку. «Я не приглашал тебя в свой дом, поэтому по всем законам имею право убить на месте», — с железом в голосе сказал я ему. «Давайте обойдемся без этого», — усмехнулся он. «У меня нет желания вступать с вами в конфликт. Тем более, что я ваш союзник, а не враг. И наш лидер тоже». Его лицо все так же было скрыто за шарфом. «Но я понимаю ваше недоверие, поэтому перейду к сути». Он выдержал загадочную паузу и продолжил. «Князю Евгению очень не нравится ваше сотрудничество с Белокрыловым, особенно после того, как князь Евгений публично выделил вас среди других аристов и передал кости Леонида Поднебесного. Это, знаете ли, реликвия, пусть бесполезная», — он пожал плечами, — «но жест он оказал вам очень красивый, поэтому он считает, что вы, как минимум, должны были с ним проконсультироваться перед встречей с Белокрыловым. Вольный род имеет право сам выбирать свою политику». «Все так, но князь Евгений большой собственник. Он считает Сибирь своей вотчиной, а всех, кто в ней находится, своими личными вассалами. Пусть, когда ему удобно, он и говорит, что только представляет власть императора». Он фыркнул, лицемер, и сжал челюсти. «В любом случае, я должен был вас предупредить, а также о том, что недавно задержали группу сектантов-свидетелей Поднебесного. Буквально на днях». По голосу я понял, что он расплылся в улыбке. И вот это мне не понравилось больше всего. Я не успел привязать к себе всех сектантов. Если они попадутся в руки княжеских дознавателей, чтоб их, они могут сказать князю, что я забрал их лидера, Леню сектанта. Увы, лидера секты и верхушку не задержали, продолжал Вьюнок. Так получилось, что захват произошел аккурат после окончания совета, того самого, на котором князь Евгений делал вид, что он контролирует ситуацию. Вьюнок расхохотался. Жандармы задержали только младший состав секты и парочку учеников их лидера. Но, что самое главное, они захватили все артефакты и записи, связанные с Леонидом Поднебесным. Он знал, что чертовы сектанты служат мне. Но откуда? Тихий дом что? И туда внедрился. Теперь объясни, зачем ты рассказываешь про секту мне, ни на каплю не выдавая удивления, велел я. Разве это необходимо? Продолжал иронизировать он. Ты не расслышал, с давлением спросил я. Все-все, он снова поднял руки. Не будьте так серьезны, господин Северский. У Тихого дома много друзей, и все они с радостью делятся всем, что знают сами. Так что тут ничего необычного. Значит, крот, подвел я итог, да, просто крот. Маленький кротик, он выделил двумя пальцами отрезок в пространстве и усмехнулся. На этом я рассказал все, чем хотел помочь вам наш лидер. По крайней мере на данном этапе. А теперь, позвольте откланяться, он сделал демонстративный поклон и застыл на секунду-другую, а потом резко выпрямился. В его глазах отражался страх. Он взглянул на свой плащ. Черныш, почему мы еще здесь, почему ты не перенес нас? Тени в его плаще зашевелились, ворочались. Теневая тварь, которая переносила Вьюнка по теням, сейчас была слегка отрезана от привычной среды обитания, а на моем лице всплыла довольная улыбка. Вот и пришло время диктовать свои условия тому, кто пришел стравить меня с князем Евгением. С самого начала нашего разговора я пустил по пространству легкие волны своей маны, слабые. Они бы не нанесли никому вреда, но их задача была в другом – передать сигнал. Установки из рогов кристаллорогов, расставленные по всему особняку, активировались. Они одновременно пришли в действие и сделали из моего особняка одну огромную пространственную ловушку, такую, что никто, оказавшийся здесь, уже не сможет телепортироваться прочь, разве что, с северным ходом. Я шагнул вперед, не отводя от Вьюнка взгляда. Знаешь что, Вьюнок, я чуть наклонил голову на бок, задержись-ка у меня, тебе будет оказан теплый прием. Стой, он вскинул на меня руку, и тут мое тело сковало, мышцы напряглись, раскалившись от боли. Спазм, но я был готов, я ждал этого, ведь именно я с самого начала нашего разговора позволил его мане незаметно проникнуть в мое тело, лишь для того, чтобы приглушить его бдительность. Но заранее скопленная в моих маноядрах мана хлынула по энергоканалам, она снесла всю энергию Вьюнка, которую он успел распространить внутрь моей энергосистемы, и в ту же секунду спазм сошел на нет, будто смытый прохладной родниковой водой. Да, заигрывать с магом неизвестного уровня силы было опасно, но я был гораздо сильнее, чем в нашу прошлую встречу. Я сделал еще шаг вперед. Страх в глазах Вьюнка прирос в подлинный ужас. Он попятился назад и забормотал: «Я убью всех в этом поместье, если ты сделаешь еще хоть шаг». А вот это он зря. После этого я его уже не отпущу. Правда, я улыбнулся еще шире. Правда, это была маска. На самом деле, за эту угрозу я был готов расколошматить Вьюнку голову. И мантикора внутри меня тоже чуть-чуть завелась на этот счет. Но я сдержался. Потому что Вьюнок блефовал. Ману он распространил только по этому залу. По всему особняку бы просто не успел без подготовки. А ее не было. В ответ на его угрозу я сказал: «А знаешь, что потом с тобой сделаю я?» Он стоял, вытянув на меня руку. Проглотил ком в горле. Его колено вздрогнуло. Я, правда, не хочу устраивать здесь ничего дурного. Вся его самоуверенность будто испарилась. Я вообще посланец. Я только передаю сообщение. Но если ты убьешь меня, то лидер никогда этого не простит. Всем известно, что посланцы неприкосновенны. Он просто не простит. Посланцы приходят к воротам и ждут, когда их пропустят. Они крадутся в тенях, прерывая интимный момент, усмехнулся я. К тому же, не убивают княжеских гонцов, как это сделал ты, лжец. Если ты убьешь меня, то Тихий дом объявит тебе войну. Тебя убьют, демонстративно, наглядно. Его голос дрожал, но я ему верил. Вот только, зачем же мне тебя убивать? Спросил я. Начнем с того, что посидишь в моих подвалах, подумаешь. Потом расскажешь мне все, что знаешь. Нет, истерично вскрикнул он. Нет, я лучше умру. Резким движением он выхватил из ножен на поясе длинный кинжал и приложил к горлу. Тени в его плаще недовольно заворчали. «Я не пойду в княжеские темницы». «Княжеские?» Я улыбнулся чуть шире. «А зачем мне отдавать тебя туда? У меня другие планы». «Лжешь». Его рука дрожала, его ноги дрожали, все его тело дрожало. «Князь Евгений слишком много заплатит. Я знаю. И что? Деньги у меня есть. А вот информации куда меньше». «Да будь ты», он сделал резкое движение рукой. Я рванулся к нему, чтобы остановить кинжал, который уже пустил кровь, но не успел. Вскрик, хрип, выпученные от ужаса глаза Вьюнка, смотрящие на выскочившую из его плаща конечность. Она сжала руку с кинжалом железной хваткой, не дав Вьюнку рассечь свою сонную артерию. Кончик кинжала лишь чуть надрезал кожу. Черныш, фамильяр Вьюнка, не позволил хозяину убить себя, и это привело Вьюнка в панику. А миг спустя я уже оказался рядом, выбивая кинжал в сторону. Правда, тут же пришлось и защищаться, потому что Черныш, эта теневая тварюга, не собиралась отдавать своего хозяина мне. Огромной когтистой конечностью он вспорол воздух, прямо передо мной, но я легко отскочил, и в следующий миг из плаща Вьюнка показалась вся фигура Черныша. «Стой! Тебе нельзя покидать плащ!» — крикнул Вьюнок. «Немедленно возвращайся! Ты и минуты в материальном мире не выдержишь!» Но Черныш был неумолим. Он встал между мной и Вьюнком, готовый защищать хозяина даже ценой собственной жизни. Крупный, под 2 метра ростом, 2 ноги, 2 огромных когтистых руки, увитых крепкими мышцами. Пусть это и было скорее скопление маны, чем настоящая плоть. Это был не простой фамильяр, а вубар, отпечаток личности некогда жившего человека, убитого в ходе специального ритуала. Несчастное, но очень полезное создание. Многие культы перекрестка миров создавали вубаров, чтобы путешествовать по теням. Сам процесс был прост. Пленного привязывали к жертвенному кругу, а затем делали надрезы в местах, где из тела выходит магическая сила. Затем вставляли прямо в раны теневые монетки. Те запускали в тело человека ману особенного типа, которая несколько долгих часов превращала человека в вубара, точнее то, что от него оставалось. Потому что души в этом теле уже не было, только память о прошлой жизни и жестоком ритуале. Вубары обладали свободой воли, поэтому сразу после их создания, маги приручали их самым грубым образом, техниками подчинения духов, без оглядки на то, что вубары, по сути своей, были людьми. Вот только я впервые видел, чтобы вубар заступался за хозяина. Обычно они никогда не мешали тем убивать себя. Хотя, может, Черныш хотел, чтобы Вьюнок умер в мучениях, а заступаться тогда за него зачем? «Черныш, возвращайся в плащ, это приказ», — крикнул Вьюнок. Но стоящая между нами тень даже не шелохнулась. «А, так это вольный дух?» — я усмехнулся. «Почему ты не подчинил его, Вьюнок? Это тебя не касается», — резко ответил он, а потом тут же замолк. «Черныш, да?» — спросил я у вубара, но он оставался безмолвен. «Почему же ты не можешь находиться вне плаща, а? Обычно вубары на это способны», но он не ответил, а только бросился в атаку. Однако, безнадежно. Пусть вубары и обладали какими-то возможностями в физическом мире, но они даже близко не были равны мне, с усилением зверя, да и любому толковому боевику ближнего боя тоже. Я мог развоплотить его всего за один удар, но этот вубар будет полезен, не столько для телепортации, сколько для выделения теневой эссенции. У них она была отменного качества, а теневая эссенция, даже в минимальных количествах, это хороший задел под очень интересные артефакты, в основном маскирующие, но также и для боевых неплохо сойдет. Если получится захватить Черныша живым, то я смогу постепенно брать его эссенцию, по чуть-чуть, но каждый день. Другого вубара в этом мире можно и не найти, тем более, на это времени не было. Я легко увернулся от очередного выпада Черныша и сказал: «Прошло 30 минут, вскоре ты просто рассеешься и ничего не сделаешь. Единственный твой шанс – это вернуться в плащ и не мешать мне говорить с твоим хозяином». Но здравый смысл только разозлил Черныша. Ха, он рванулся на меня в очередную атаку. Удар, сверху, пытаясь распороть мне горло, потом ниже, чтобы выпустить кишки. Я почти играючи уворачивался, пока в один момент не ощутил, как тело вновь пытается сковать Мановьюнка. Думаю, он рассчитывал сковать меня на секунду. Этого бы хватило, чтобы Черныш убил меня. Вот только я не дал даже этого времени. Мановьюнка уже просто не могла пробиться в мою энергосистему. Мало того, что я не пустил ее, как в первый раз, так еще и активнее разгонял собственную. Так что он не то что не мог остановить меня на секунду, но даже на одну сотую секунды. Северный ход. Черныш был телепортирован в другой конец зала, подальше от камина, в тень, где он протянет чуть дольше. А мне открылся проход на Вьюнка. Он понял, и в последней попытке что-то сделать, кинулся к отброшенному в сторону кинжалу. Не успел. Я перехватил его и сломал голень раньше. Это за угрозу моим людям. Моя когтистая рука сжалась на горле кричащего от боли Вьюнка, и Черныш, которому оставались считанные секунды, замер в бездействии. Контуры его теневого тела уже начали размываться. Я метнул ему плащ и приказал: «Живо в плащ!» Черныш правильно оценил обстановку и, уже теряя часть своей формы, спрятался внутри плаща. Теперь он оттуда не вылезет как минимум пару дней, пока будет восстанавливать форму. Все это время Вьюнок истошно орал от боли, но я поджал его горло, чтобы он в порыве агонии не навредил таки кому-нибудь из моих людей. Без кислорода-то маной не поуправляешь. Удушением я заставил его выключиться, а потом свернул плащ с Чернышом темной стороной внутрь, чтобы он не вздумал вытворить глупостей, и сел на пол, выдыхая: «Ну и денек». Яшка со Степаном, Мира и парой волхвов уже дежурили за дверью. Они были готовы ворваться в любой момент, особенно Мира, но Яшка и Степан знали, что я совсем справлюсь. В этот раз Вьюнок явился совершенно неподготовленным. Он даже не запустил в мой особняк достаточного количества своей маны. Видимо, рассчитывал на дружеские поболтушки. Поболтали, да, но на языке, который эти террористы заслуживают и очень хорошо понимают. Зря он угрожал моим людям и попытался на меня напасть. Но то, что я поймал его, это огромный риск. Причем с самого начала. Ведь я не мог достоверно знать, способен ли он удерживать меня на месте, а потом убить своей силой. Но я понял все, как только увидел его округлившиеся от страха глаза, когда он осознал, что ему не сбежать, да и не стали бы по-настоящему сильного мага отправлять в одиночку, как гонца. Слишком ценный кадр, а вот малозначительного, но шустрого, вполне. Но магия у него интересная. Когда я прочувствовал ее на себе, то понял, это стихия крови, не самая распространенная, но при должном мастерстве, одна из опаснейших. Однако, захват Вьюнка, как бы малозначим он ни был, просто так не оставит. Тихий дом придет за ним, как минимум, чтобы поддержать свою репутацию. Потому что если их людей можно безнаказанно похищать, то они не могут вселять ни трепет, ни уважение, ни ужас. Особенно последнее, а ведь именно ужас – главное оружие террористов. Потому сейчас счет пошел на часы. Сначала я вытрясу из Вьюнка все, что ему известно, включая местоположение каждой ячейки, каждого штаба, имя каждого из главарей Тихого дома и каждого из их связных, а также магические силы каждого из их боевых магов. Все, что только мог знать гонец. А знал он, если не все, то достаточно. А после такого допроса мне придется принять решение, как использовать Вьюнка дальше. Вернуть Тихому дому, чтобы они не объявили мне войну на уничтожение? Ха, ни за что. Это то же самое, что расписаться в своей слабости. А террористы понимают только силу. Поэтому никаких переговоров, только давление до их полного уничтожения. Вот только, как мне теперь защитить северный предел? Идти на поклон к князю, звать на помощь гвардию Яровых и быстро готовить волхвов к бою, или, наконец, встряхнуть того, кто, кажется, обо мне забыл? «Что делаем, молодой господин?» Растерянно посмотрел на меня Яшка. Он переводил взгляд то на меня, то на лежащего без сознания Вьюнка. «Готовьтесь», — сказал я. «К чему, молодой господин?» Яшка уже был наслышан о Тихом доме, как и каждый человек Сибири и, наверное, всей империи. «К битве», — сказал я стальным голосом и пошел на выход из особняка. Надо было сделать звонок, но перед выходом я добавил: «Битве, в которой мы нанесем первый удар». Глава 25. Я вышел к главному в северном пределе узлу связи, телефонной будке. Старый, покосившийся, кажется, ей было лет под 40, с древним, по меркам этого мира, стационарным телефоном с диском. Нужно сделать всего один звонок. Пусть я не знал номера, но тот, кто нужно, все равно меня услышит. Потому что если болтун не прослушивает связь моей усадьбы, то я буду в нем сильно разочарован. Потому что связь – это половина успеха, и в слежке, и в бою. Я вспомнил номер усадьбы Яровых и просто позвонил туда. Через несколько секунд мне ответила секретарь клана. «Да», – голос со стервозными нотками. «Алло, немедленно назовите свое имя, род и клан». «Болтун, «Я знаю, что ты меня слышишь», — ответил я. «Опять какие-то кретинские шуточки, как вы мне надоели, глупые простолюдины. Сейчас я скажу главе гвардии, и он». Но я не хотел слушать ее истерику и перебил, со словами: «Свяжись, болтун, дело есть. Вы знаете вообще, кому позвонили?» Не унималась секретарша. И вот тут я ответил уже ей: «Я позвонил кому надо, милая моя, а ты передай Святославу, что Руслан завтра не сможет его принять. Слишком много работы, милая, да ты». Связь резко отрубилась, и трубку явно положили не с той стороны. Я хмыкнул. Значит, болтун меня услышал. Теперь оставалось только разговорить Юнка. Хоть без менталиста это и будет сложно. Если его просто пытать, он может заупрямиться и продлить допрос на добрые несколько часов. И вот их как раз не было. Да и в целом я предпочитал решать вопросы, не прибегая к пыткам. Я не получал от них ни малейшего удовольствия. Значит, выход у меня оставался только один – алхимия. Но сначала нужно было обезопасить моих людей, хотя бы самым базовым образом. Поэтому закипела работа. Всех деревенских жителей, которые не могли сражаться, вместе с большей частью волхвов я отправил в лес, к капищу. Думаю, Велес о них позаботится. К тому же, с ними будут боевые волхвы. Степана я отправил к Яровым, чтобы предупредить Святослава и Ратибора. Тихий дом может прийти не только ко мне, но и к ним. А значит, они должны быть готовы. Часть волхвов, тех самых, кого Прохор успел натаскать, я вооружил имеющимися хлопушками и посадил в дома, в состоянии готовности номер один. Ардамун был назначен наблюдающим сверху, он будет летать над округой и высматривать любые движения поблизости от северного предела. Отдельно приготовил несколько мин, из тех же хлопушек, делов было на 5 минут. Зато местность вокруг дома будет хоть немного, но защищена. Затем я связал Вьюнка, не давая ему прийти в себя, и перетащил его в Мирсад. Передал в улей Шуши, велел строго-настрого следить за ним и придушивать, как только он накажет хотя бы малейшие признаки сопротивления. Его свернутый плащ я поместил под яркую лампу, а рядом поставил постоянно активный подавитель телепортации из рога Кристалларга. На свет черныш не вылезет, а из-за подавителя не сможет и телепортироваться. Сам я решил быстро сделать простейшую сыворотку правды, не лучшую, конечно, но на что были ресурсы. Был высокий риск смерти того, кто ее выпьет, но шанс на выживание все же был выше. Для успеха сыворотки нужно было чуть-чуть яда мантикоры, прям микродозу, еще меньшую, чем ту, которой я отравил Соколовых, для их беспамятства. Оставшись в мастерской один, я выпустил хвост мантикоры, выцедил оттуда капельку яда, затем отделил самую малость, на кончике иглы, и сильно разбавил в чистой воде. Он притупит рассудок Вьюнка и лишит его возможности сопротивляться самой сыворотке. Затем я взял один из кристаллов с наиболее нейтральной маной, проникнув внутрь него уже своей маной, слегка изменил его свойства, зашифровал, насколько мог, ментальный приказ на правду. Получилось не идеально, мана Руслана просто не подходила для столь сложных магических процедур, но, худо-бедно, кристаллу получил нужное свойство. Правда, пришлось пожертвовать частью запаса энергии, поглощенной из инфернального Василиска. Слишком уж много маны пришлось использовать на точечную работу, но это того стоило. После чего я положил кристалл в маленькую чашку, заполненную чистым эхором. Поставил саму чашку на круг алхимической зарядки и запустил. Через несколько минут кристалл растворился в эхоре и получилась субстанция бледно-золотистого цвета. Это уже напоминало то, что мне нужно. Теперь осталось только влить это все в горло Вьюнка и допросить. А с момента его задержания прошел час, и что-то подсказывало, что Тихий дом не даст мне даже суток. Я раздал команды Прохору и его бойцам быть готовыми. Яшку отправил вместе с деревенскими в капище. Все равно в бою от него не будет толку. Затем я отправился в Мирсад. Там отдал Йоланне команду следить за родным миром, чтобы в случае внезапного нападения она мгновенно предупредила меня. Попутно объяснил вождю гномов, Арбаму, ситуацию. Он, хмурясь, заверил меня в полной поддержке и даже выразил готовность встать со мной плечом к плечу вместе с 30 своими лучшими воинами. С чего бы такая лояльность? А потом я увидел, сколько костров горело в их временном поселении. Гномихи, низкорослые, крепкие женщины с румяными лицами, без устали месили тесто и выпекали хлеб из переданной мной муки. Запах свежей выпечки стоял отменный, а почти у каждого гнома борода была в хлебных крошках. Давненько они не ели нормальной еды, и терять ее дальше никак не собирались. особенно учитывая, что из-за особенностей расы, каждый гном нуждался примерно в еде примерно в два раза больше обычного человека. В общем, я благодарно пожал Арбаму руку. Надо будет угостить их мясом, хорошим, сочным, хоть той же телятиной, на которую волхвы как раз забивали скотину на днях день. Но все это после того, как будет решена задача с безопасностью. Я бегом отправился к Шуше. Вьюнок уже пришел в себя. Он сидел на полу, оперевшись на стену и мрачным взглядом смотрел вперед. Его руки были плотно связаны, а во рту был кляп, чтобы этот дурень не попробовал откусить себе язык. Его сломанная нога сильно опухла. Я сел напротив и посмотрел ему в глаза. Он ничего мне не расскажет. Я понял это сразу. Слишком много вызова было в его озлобленном взгляде. Поэтому я не стал терять времени на манипуляции, уговоры и угрозы, а просто достал шприц, вобрал в него разбавленный яд мантикоры и впустил в вену Вьюнка. Да, он пытался брыкаться, но с помощью двух крепких шершней, мне удалось как следует его зафиксировать. После этого оставалось только ждать, и уже через минуту взгляд Вьюнка поплыл. Он хмурился, пытался понять, что с ним происходит. Но его концентрация постепенно сходила на нет. Когда он стал более-менее напоминать овощ, я достал сыворотку правды, вытащил кляп, Вьюнок даже не взбрыкнул, и влил ему в глотку сыворотку. И пошел самый опасный момент. Примет ли организм Вьюнка зелье, сможет ли переварить его, особенно на фоне разбавленного ядом антикоры. Минута, другая, глаза Вьюнка расширились, лицо побледнело. Вскоре на висках выступили капли пота, былого расфокуса как не бывало, а затем его взгляд застыл в удивлении. Он смотрел на все вокруг как в первый раз. «Готов?» Я нейтральным голосом спросил его. «Кто ты такой?» «Я?» Он удивленно захлопал глазами. «Алексей, из какого ты клана?» «Я не из клана, мой отец из клана». Он гордо приподнял подбородок. «Но у меня болит нога, это не важно. Ты бастард?» Он тут же паник. «Бастард, из рода Варнавских?» Тоскливо сказал он, не поднимая головы. В памяти Руслана всплыло пояснение. Варнавские – это род клана Озерских, довольно влиятельный, пусть не такой богатый, как Дубровские, но имеющие серьезных боевых магов. «Ты работаешь на Тихий дом?» – спросил я. «Я, его часть», – с еще большей гордостью сказал Алексей. «Мы – это будущее, мы – это свобода, мы – это сила, сила в духе. Наш лидер поведет нас вперед, ты знаешь, как его зовут, это не важно», пылко заявил он. «Ты знаешь, как его зовут?» С нажимом повторил я вопрос. Алексей смутился и с обидой пробормотал. «Не знаю, только его левая и правая руки это знают, но это не важно. Важно, что он освещает наш путь. Где находится ваш штаб?» «Штаб», он нахмурился. «У нас нет штаба, только пункты, в Новосибирске. Только там?» «Нет, но я был только в них, они все рядышком, под канализацией, в древнем святилище бывшего клана Нович», он закивал. «Там жутковато и холодно, но там я видел лидера. Представляешь лично?» Его глаза загорелись восторгом. Он даже улыбнулся мне, когда принимал в организацию. «Ты можешь сказать, как туда можно попасть?» «Я-то», он фыркнул. «Я могу все. Хочешь попасть к нам, хочешь?» Он подался вперед, впиваясь в мои глаза взглядом. «Я скажу левой руке лидера, она проверит тебя, а потом с тобой поговорит сам лидер», и рассмеялся. «Мы с тобой будем братьями, вместе будем вязать связи между людьми и создавать новое светлое будущее». Его взор устремился куда-то сквозь меня, мечтательный и счастливый. Он представил себе ту самую картину светлого будущего. Я щелкнул пальцами прямо у него перед лицом, привлекая внимание. «Ты знаешь, кто из аристократов служит Тихому дому? Кому ты передавал сообщение?» «Знаю, конечно. Я передавал им сообщение в самые труднодоступные места», он перешел на шепот. «Представляешь, однажды я даже прокрался в усадьбу к князю Озерскому. Я едва удержался, чтобы не убить его прямо там, за нашего лидера. Но у меня был приказ», он вздохнул, «передать сообщение. И я передал. Можешь назвать имена тех, кто работает на Тихий дом?» «Конечно. Дубровский Велидар, наследник рода Дубровских и младший брат графа Ратмира Дубровского», он призадумался. «А бастарды считаются?» «Да, все считаются». «Угу, тогда бастард брата князя Евгения, Георгий Озерский, он один из капитанов гвардии клана Озерских, он наш подмастерье», он приподнял подбородок. «Благодаря его наводкам мы разрушили резиденцию князя Озерского в Новосибирске». «Еще кто?» «Валентина Белокрылова, вторая супруга князя Белокрылова», он кивнул. «Тимофей Стрельцов, наследник рода Стрельцовых из клана Яровых, Тим, чтоб его, давно, что, давно, Тимофей Стрельцов с вами давно, а, нет-нет, совсем недавно, буквально пару недель, он хочет стать главой своего рода, а мы ему помогаем, взамен на информацию, чтоб тебя, Тим, куда тебя заводят твои амбиции, я поморщился, если он выбрал их сторону, значит сам подписал себе приговор, я спросил, кто еще, Юлия Архатова, старшая сестра графа Архатова, близнецы Морозовы, из младшей ветви клана Морозовых, они витязи, состоят в личной охране графа Морозова, вот с ними всеми я взаимодействовал, а с остальными мне встречаться не велено, это работа других посланцев, закивал он, еще ты, вот, ты ведь тоже уже с нами, я проигнорировал его последний бред, какие теракты готовятся в ближайшее время, теракты, он непонимающе наклонил голову на бок, открытие прорывов в людных местах, стравливание кланов между собой, убийство людей, чеканил я каждое слово, а, так ты про акции свободы, просияло его лицо, хочешь поучаствовать, доказать, что ты тоже свободен, как и все мы, Алексей широко улыбнулся, я рад, что нашел в тебе нового брата, ближайшая акция должна быть через неделю, он задумался, или две, не знаю, только как князь Озерский решится провести закрытый бал, вот так, но это из крупных, а о мелких, в разных частях Сибири, я ничего не знаю, закрытый бал, да-да, туда за несколько дней будут приглашены главы кланов и родов Сибири, князь Озерский, этот дурак, хочет показать, что взял ситуацию под контроль, он перешел на заговорщический шепот, мне не рассказывали подробностей, но я думаю, что именно поэтому мы слегка притихли, чтобы князь Озерский расслабился, а потом мы его убьем прямо там. Какова ваша конечная цель? Свобода. Он отстранился назад и задрал голову вверх. Мы построим новый свободный мир, без сословий, без аристократов, без империи и войн. Но сначала убьем князя Озерского. Почему его? Не знаю, пожал он плечами. Но левая рука говорила, что это что-то личное. Лидер хочет его убить. Но ведь это и так случится. Да, сначала князя. Он кровожадно оскалился. Потом императора, а потом мы пойдем освободительным походом на всю планету и все миры за гранью, и не остановимся, пока все-все-все не станут свободными. Он вздохнул, наклонив голову на бок. Его фанатично обезумевший взгляд вновь смотрел куда-то вперед. Тимофей Стрельцов, что он делает? Стрельцов, он организовывает покушение на Святослава Ярового, а другие наши агенты оставляют подводки, чтобы подумали на другой род, он заморгал. Но я о подробностях не знаю, я только передаю сообщения, или устные, что чаще, или письменные. Смысл-то мне зачем знать, а если меня в плен захватят и пытать начнут, он засмеялся с нотками безумия. Нет, конечно, моя воля тверже стали, он посмотрел вперед, но вдруг меня сломают, и тут же выражение его лица стало испуганным. Вдруг я все-все расскажу врагам Тихого дома, вдруг я стану предателем, нет-нет-нет, он замотал головой, я скорее умру. Чем это произойдет? Я вздохнул, смотря на него, а ведь он не лгал, он искренне верил в то, что сейчас говорил, и в то, что цель Тихого дома – это какое-то светлое будущее. Сыворотка заставляла его говорить правду. Ты знаешь, кто спонсирует Тихий дом? Ты про покровителей лидера? Да. О, нет, не знаю. Это дело исключительно лидера и его рук. Да мне и не нужно ничего знать. Я верю лидеру. Я знаю, что его идеалы – чисты как слеза младенца, а цель – свергнуть всех тиранов, особенно князя Озерского. Да, действительно, я вздохнул. Хорошо, Алексей, теперь отдохни. Я не устал, совсем не устал. Помоги мне встать, я отведу тебя к лидеру. У тебя сломана нога. Лучше объясни, как мне самому туда попасть, спокойно сказал я. А, и вправду он хохотнул, кивнув на свою переломанную голень. Сейчас он не чувствовал боли, только эйфорию от того, что говорит чистую правду. Когда он начнется, то все вспомнит. Это будет для него худшей пыткой. Затем Алексей пустился в долгие описания. Рассказывал, сколько по его предположениям было людей у Тихого дома, где располагались все их пункты, сколько у них было боевых магов и снаряжения. Знал он не так много. Все же учет и статистика были не его специализацией. Но главное я узнал. У Тихого дома была целая небольшая армия. Скорее всего, больше 1000 человек, включая несколько сотен магов. Кто среди них был? Беглые преступники, должники, бастарды, одаренные простолюдины и просто окрыленные идеями Тихого дома люди. И аристократы, которые получают от Тихого дома поддержку в самых каверзных вопросах, например, в плане убийства врагов, или подрыва работы фирм-конкурентов, или им давали силу в Тихом доме, могли усиливать уже имеющиеся магические способности или открывать новые, если человек ими не обладал. Это вызывало больше всего вопросов, но на них Алексей Варнавский ответить не мог. Он сказал только, что сам он только употреблял какой-то препарат для усиления способностей, причем на постоянной основе. И вот это мне не нравилось. Как и то, что простолюдинов вербовали в Тихий дом через ликвидационные бригады, которые занимались грязной работой в загранье, сражались с тварями, в основном. Они в основной массе состояли из преступников. Их вербовали, а затем помогали сбежать по налаженным маршрутам. Все это Алексей знал из слухов и историй, которые слышал от других членов Тихого дома. Этого было все, что он знал. И этого хватало, чтобы нанести этой организации удар, от которого она не оправится. Так ведь? Но нужно действовать быстро. Я оглушил Алексея и велел Шуше охранять его, а сам отправился в родной мир. И там, наконец-то, меня ждал человек-болтуна. Он стоял рядом с особняком и убеждал подозрительного Прохора вызвать меня. Сам гость был в неприметной походной одежде, покрытой грязью, а сам он с редкой бородкой и уставшими, но внимательными глазами. Взглянешь со стороны, либо охотник, либо простой рыбак. Он взглянул на меня, а потом окинул взглядом сверху вниз, будто просмотрел сканером. «Руслан Северский, у меня сообщение от егерей рода Дубровских. Вы не могли бы проследовать за мной, чтобы поговорить с их командиром?» «Их командир, случайно, нетрепливый болтун?» — спросил я. Тот замер, смотря на меня нейтральным взглядом, а потом сказал: «Возможно, идите за мной». «Ты чего это раскомандовался тут?» — возмутился Прохор, смотря на гостя. «Наш барин сам знает, куда ему идти, а куда нет». «Спокойно, Прохор», — я положил ему руку на плечо. «Так ночь же, барин, вы сами сказали, что...» И тут же осекся. Но наш гость никак не отреагировал. Эмоциями он владел превосходно. «Все по плану, Прохор», — заявил я. «Помни о том, что сегодня должно быть спокойно». «Понял». Прохор посмотрел на гостя, потом на меня и кивнул. «Сейчас он вернется в северный предел и приготовит волхвов ко всему. Это на всякий случай. Самый-самый всякий случай». После чего я махнул рукой гостю, и мы с ним двинулись дальше, к дороге. «Мой командир ждет вас в машине. Времени у вас очень немного, около 20 минут, после чего он должен будет отлучиться на неопределенный срок», — спокойно говорил гость. «Как мы понимаем, вы нашли что-то интересное по нашей теме, верно?» «Верно», — он кивнул. «Мы вышли к окраинам северного предела. Здесь стоял старый на вид внедорожник, окрашенный в темно-зеленую краску, с огромными колесами, на которые толстым слоем налипла засохшая грязь. Рядом больше никого не было, но внутрь я не спешил, потому что кое-что было здесь не так. Запахи. В лесу. Там ждал один мужчина. От него пахло потом и металлом, соприкоснувшимся с кожей, стрелок охраны. Это можно понять. Но где ментальное поле болтуна? Скажи мне, какова стихия твоего командира?» — спросил я у гостя, но на его лице не дрогнул ни один мускул. «Это уже не важно», — ответил он и медленно поднял руку. «Как только я использую технику, аномалия внутри твоего тела разорвет тебя на части. Ты проиграл, Руслан Северский». «Аномалия?» В бредятину, которой Ратибор объяснил мою неестественную силу формы зверя, поверили даже враги. Как наивно. Предвкушающий оскал чуть не появился на моем лице, но я сдержал его, чтобы не портить сюрприз дорогому гостю. «Ха, все-таки они пришли раньше, чем болтун и его люди. Им же хуже. Ведь я был готов и к этому. Северный ход, скачки и внутренний зверь при мне. Мои люди готовы. Ардамун тоже получил предупреждение по нашей связи. Да грянет бой. Сейчас я порву террористов на...» «Стоп, почему я не чувствую ману?»